Учителя чистой недвойственности часто делают ударение на том, что нет никаких необходимых предпосылок. Ничего такого, что должно произойти перед наступлением постижения. Перед вами живой пример тому. И одновременно опять это самоотдавание. Оно кажется основным, необходимым условием. Тогда в джунглях, именно в тот момент, когда все это случилось, когда ничего не случилось, тогда случилось и самоотдавание. Подобно пониманию, пришедшему позднее, это был чистый дар, незаработанный, незаслуженный, непрошенный. И, как я теперь понимаю, необходимый, по крайней мере, для этого ума тела, чтобы случилось все остальное. Как может прийти понимание того, что тебя нет, без отпускания идеи о том, что ты есть? В конце концов, самоотдавание и постижение – суть одно и то же. Даже если восприятию или опыту кажется, что они отстоят друг от друга хронологически. Сама концепция тотального постижения непременно включает в себя самоотдавание, ибо все это начинается с готовности «да будет воля твоя» и заканчивается осознанием того, что тебя нет. Таким образом, есть обоснованная правота в той идее, что смирение в некоторой степени признак истинного мудреца. В интуитивном отношении, что если у кого-то недостает чувства юмора по отношению к себе и окружающему, то весьма маловероятно, что пробуждение имело место. Слишком серьезное отношение к себе ясно показывает, что самоотдавание не состоялось. Не было отказа от ложного представления о том, что кто-то существует. Сомнения по поводу аутентичности тех или иных учителей всегда сводятся к одному. Хотя они и обладают великолепным пониманием учения, полного самоотдавания и отказа от чувства индивидуального «я» возможно не было. В этой феноменальной двойственности всегда существует обратная сторона – дополняющая до завершенности противоположность. Мужчина – женщина, Шива – шакти, джняна – бхакти, достижение – самоотдавание. Пренебрежение одним или другим ведет к заблуждению. Вопреки традициям, отстаивающим обратное, просто не может быть истинного джняни без истинной бхакти, не может быть окончательного понимания без окончательного самоотдавания. Некоторые деятели пытаются избежать того или другого под видом некой высшей мудрости, но всегда ценой целостности. Существует традиция, в которой джняна считается более высоким духовным путем, ибо бхакти ставит во главу угла веру и служение кому-нибудь или чему-нибудь, в то время как джняни знает, что нет ни того, ни другого. Но истинное бхакти есть чистое безобъективное служение, а истинный джняни не знает вообще ничего. Джняна и бхакти – знание и служение, постижение и самоотдавание, прозрение и излияние, ум и сердце не могут быть разделены или противопоставлены друг другу, ибо они – суть одно и то же. Основа самореализации заключается в полном отказе от идей индивидуальности, как независимой сущности. Неважно, происходит это как спонтанное постижение или через тотальное отдавание собственного индивидуального существования. Рамеш. Можно ясно проследить, что путь бхакти, идущий к самоотдаванию через преданное служение, и путь джняни, использующий знания для достижения понимания, пересекаются на последнем рубеже. Окончательное самоотдавание есть тотальное постижение. Совершенное постижение есть полное самоотдавание смерти индивидуального «я». Иисус, кто потеряет душу свою, тот сбережет ее. И еще, не моя воля, но твоя да будет, ибо понятно, что нет моя, нет меня, чтобы иметь волю. это отдавание всех остатков чувства индивидуальности, включая, сколь бы ироничным оно ни казалось, и все те надежды, и мечты, и молитвы стать когда-нибудь хорошим, или более достойным человеком, или человеком, пользующимся любовью других людей, или нравящимся им, или притягивающим их к себе. Это полное самоотдавание в «это есть все, что есть». Да, то окончательное самоотдавание, то полное понимание внезапно и случается единожды. И это единожды сейчас, и это сейчас вечно.